Глава 10. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. 1826 год. Глухое эхо шагов разносится по коридору. Поворот направо, потом налево, потом несколько ведущих вверх ступенек, потом снова направо. Павла Ивановича Пестеля водили на допросы уже бесчисленное количество раз, но ему никак не удавалось запомнить направление. Хотя он никогда не жаловался на плохую память, и в коридорах казематов Петропавловской крепости, по которым его тоже часто заставляли идти с завязанными глазами, начал ориентироваться довольно быстро. Но в Зимнем дворце чувство направления и память как будто изменяли полковнику, и уже после нескольких поворотов он не мог понять, где именно его ведут. То ли коридоры и переходы в императорском дворце были еще более сложными и запутанными, чем в крепости, то ли на допрос его каждый раз вели разными путями. Пестель подозревал, что верным было именно второе предположение, потому что путь к кабинету императора, в котором проходили допросы, еще и занимал всякий раз разное время. Вот и сегодня они с конвоировавшими его солдатами шли слишком долго, явно дольше, чем в прошлый и позапрошлый раз, и это при том, что его все время поторапливали. Вот же дались им эти тайны, секретность. Поднимаясь по очередной лестнице, усмехался про себя Павел Иванович. Что ужасного случится, если мы узнаем расположение комнат в этом священном месте? Теперь-то мы для его обитателей не опасны, тем более что некоторые из нас здесь уже бывали. «Сюда, направо», — слегка подтолкнул его в бок один из конвоиров. Павел свернул, куда ему было приказано. Как всегда, после секундной заминки, чтобы даже в таком положении не выглядеть безропотно послушным и сдавшимся. Хотя сопровождавшие его тюремщики вряд ли замечали это небольшое промедление и догадывались, с чем оно связано. Еще несколько ступенек, и снова быстрая ходьба, не то по широкому коридору, не то по какому-то большому залу. Так, во всяком случае, казалось Пестелю. Воздух вокруг стал как будто бы более свежим, не застоявшимся, словно они шли по просторному помещению. А еще он вдруг каким-то непостижимым чутьем понял, что они почти пришли к царскому кабинету, и скоро он, наконец, снова получит возможность видеть. Его догадка оказалась верна. Вскоре ему было приказано остановиться, и рядом с ним едва слышно скрипнула дверь. Конвоиры с двух сторон подтолкнули узника вперед, он прошел еще пару шагов, и дверь с таким же тихим скрипом затворилась за его спиной. В следующее мгновение чьи-то руки стали развязывать затянутый у него на затылке узел черного шелкового платка. Повязка спала, и Павел зажмурился от показавшегося ему слишком ярким после долгой темноты света. Он уже знал, что надо простоять с закрытыми глазами примерно полминуты, и после этого они смогут нормально видеть. «Подойдите ближе», — прозвучал рядом знакомый голос Николая I. Как всегда бесстрастный, как всегда не дающий собеседнику ни малейшего шанса угадать, какие эмоции испытывает обладатель этого голоса. Пестель открыл глаза, увидел, что находится все в том же давно изученном на допросах во всех подробностях кабинете, и молча сделал шаг по направлению к императорскому рабочему столу. Оказавшись в этом кабинете лицом к лицу с только что вступившим на престол царем Николаем в первый раз, он отказался отвечать на вопросы. И за все время, что его продержали там, не произнес и десятка слов. Император держался невозмутимо. Но от Павла не укрылась хорошо скрываемая им злость, и в свою камеру он вернулся очень довольным и гордым собой. Тогда он был уверен, что точно так же промолчит на всех допросах, и до последней минуты не сдастся, не сделает своим врагам ни малейшей уступки, не расскажет ничего о тайных обществах и о людях, которые входили туда вместе с ним. Эта уверенность была так велика, что он оставался спокойным, несмотря на угрозы тюремщиков и обещание Николая I четвертовать всех участников бунта, включая даже тех, кого не было на площади, и кто вообще лишь несколько раз присутствовал на тайных собраниях. Она даже поддерживала Пестеля в слегка приподнятом настроении, которое не могли испортить ни холод и сырость в камере, ни гнетущая тишина и темнота карцера, ни изматывающее хуже самой тяжелой работы бездействие. Но так было лишь в первые недели его заключения. С тех пор прошло полгода. «Павел Иванович, это наша с вами последняя встреча», — заговорил император, дождавшись, когда Пестель сядет, а охрана отойдет немного в сторону, чтобы не мешать ему вести допрос. «Вы не хотите еще что-нибудь добавить к уже сказанному?» Павел вспомнил последнюю встречу с царем, потом несколько предшествующих ей допросов и равнодушно передернул плечами. «Больше мне добавить нечего, я рассказал все». «Что ж, по всей видимости, это действительно так», — ответил Николай, опуская глаза на лежащую перед ним внушительных размеров стопку бумаг. «Но если вы вспомнили еще кого-нибудь из членов ваших тайных обществ, вам следует назвать их сейчас». Пестель медленно покачал головой. «Я назвал всех. Зачем мне еще кого-то скрывать?» «Да, вы назвали всех», — подтвердил Николай I. 120 имен. Многих мы не арестовали бы без вашей подсказки, Павел Иванович». Пестель ничего не ответил. Лицо его оставалось непроницаемым и по-прежнему не выражало никаких эмоций. Но и его царственного собеседника как будто бы и не интересовало, о чем думал приведенный к нему бунтовщик. Он лишь слегка кивнул, словно тот подтвердил какие-то его ожидания, и снова опустил глаза на разложенные перед ним бумаги. Павел ждал. Не мог же император вызвать его на допрос только ради того, чтобы спросить, не забыл ли он кого-нибудь из участников тайных обществ. Он без сомнения должен задать ему еще какие-то вопросы. Хотя о чем еще его можно было спрашивать? После того, как он несколько месяцев давал подробные показания, Пестель даже не догадывался. «А вы знаете, что не все ваши сообщники были с нами столь же откровенны?» — спросил неожиданно Николай. «Некоторые вообще никого не выдали, так и промолчали во время всех наших с ними встреч. Лунин, например, Усовский, Якушкин. Вы меня слушаете?» «Да», — ответил Пестель, но в его голосе звучало такое нескрываемое равнодушие, что было очевидно, то, о чем говорил царь, не интересовало его вообще. Однако Николая это как будто не удивило. Присмотревшись к безразличному лицу своего собеседника, он лишь утвердительно кивнул, словно соглашаясь с какими-то собственными мыслями. «Вот поэтому вы и проиграли», — сказал он, обращаясь не столько к Павлу, сколько к самому себе. «Не лично вы, а вся ваша разбойничья шайка. Вы не могли победить, потому что побеждают всегда достойные люди, те, кто не способен предать своих соратников, и кому не все равно, что с ними и их друзьями будет потом». Пестель молчал, не пытаясь ни возразить, ни согласиться с услышанным. Его лицо так и осталось непроницаемым, так и не выказало никаких чувств. Он ждал, когда закончится допрос, и его отвезут обратно в крепость. Теперь это было его единственным желанием. Все остальное действительно было ему безразлично. «Уведите», — бросил император стражнику и снова стал просматривать бумаги на своем столе. Не дожидаясь, когда стражник заставит его выйти, Пестель повернулся к нему и привычно закрыл глаза. Черная повязка снова стянула его голову, с силой надавив на глаза, и он слегка поморщился от боли. Солдат подтолкнул его к двери, и он вышел из императорского кабинета, умудрившись не споткнуться на пороге и не задеть плечом дверной косяк. А потом снова был путь по коридорам и залам, все такой же длинный и запутанный, и Пестелю опять казалось, что его ведут другим путем, не тем, по которому он пришел на допрос. «И чего эти конвоиры сейчас-то петляют?» — удивлялся он про себя. «Романов же сказал, что это была наша с ним последняя встреча. Значит, больше меня сюда приводить не понадобится». Слова императора о последней встрече сразу же врезались Пестелю в память, но при этом не поколебали его душевного равновесия. Без сомнения, они означали, что следствие по делу обоих тайных обществ закончено, и в ближайшее время всем их участникам вынесут окончательный приговор. Либо их отправят на каторгу, либо в гораздо более далекое место, откуда люди уже не возвращаются. Но какое бы решение Николай ни вынес, к чему бы ни приговорил участников несостоявшегося заговора, никто из них уже точно никогда бы не попал к нему во дворец. Тем не менее Пестеля вели по дворцовым залам с повязкой на глазах, не позволяя ему увидеть, где он находится. И он по-прежнему мог лишь мысленно отмечать про себя особенности залов, в которых оказывался. Какая-то большая комната с гулким эхом от наших шагов. Какая-то лестница, покрытая толстым ковром. Дверь скрипучая. Кажется, я ее помню. Она где-то недалеко от выхода на улицу. Он не ошибся. Следующая дверь, тоже открывавшаяся с тихим, почти неслышным скрипом, выпустила их с конвоиром из царского дома. Холодный и влажный, несмотря на летнее время, ночной воздух охватил Павла. Но он не успел как следует продрогнуть. Конвоир быстро довел его до экипажа, внутри которого было достаточно тепло. С Пестеля опять сняли повязку, но окна в экипаже были, как всегда, закрыты темными занавесками, и по каким улицам его везли обратно в Петропавловскую крепость, он тоже так и не узнал. Впрочем, его интерес к маршруту из крепости в Зимний дворец и обратно, и без того весьма слабый, на обратном пути угас окончательно. Мысли его вернулись сначала к первым допросам у императора, на которых он еще никого не выдал, потом к тому дню, когда его арестовали, а потом и вовсе перешли к далекому прошлому, когда все дела тайных обществ еще только начинались». С каким огромным количеством людей он тогда беседовал на очень откровенные и опасные темы, и как по-разному все они начинали относиться к нему после таких разговоров. Павел Иванович очень хорошо знал о том, какое мнение сложилось о нем у большинства вступивших в общество людей. Все они рассказывали ему друг о друге, и ни у кого из них даже мысли не возникало, что это тоже можно назвать доносами. А Пестель не уставал удивляться их рассказам. Одни соратники видели его приятным в общении и достаточно мягким человеком. Другие поражались и даже слегка пугались его жестокости. Для некоторых он был суровым руководителем, которого невозможно ослушаться. А для иных – снисходительным и все понимающим приятелем. Были среди них те, кто пребывал в твердой уверенности, что Павел считает их своими лучшими друзьями и доверяет им больше всех. А были такие, кому очень хотелось заслужить его расположение, но кто даже не надеялся, что это когда-нибудь произойдет. И только сам Пестель знал, что все они, каждый по-своему, глубоко заблуждаются. Ни один из них не смог понять, что их предводитель не является ни злодеем, ни добрым человеком, сочувствующим народу. Ни один не догадался, что он испытывал по отношению к своим соратникам, да и ко всем остальным людям на самом деле. Впрочем, им можно было это извинить. В конце концов, Павел и сам далеко не сразу понял, как он относится к другим людям. Только после создания Союза спасения, когда его ближайшие единомышленники начали с жаром обсуждать, как тяжела в России участь простых людей, Пестелю вдруг стало ясно. Сам он не чувствовал ни к крестьянам, ни к сидевшим рядом с ним за столом соратникам вообще ничего. Зла он никому из них, безусловно, не желал, и жестокое обращение с крестьянами, которому и сам не раз был свидетелем, тоже считал несправедливым. Но это не вызывало у него ни жалости, ни душевного порыва защитить их, вообще никаких чувств. Он был абсолютно равнодушен к их тяжелой доле и не разделял возмущения своих товарищей. Если те действительно мечтали восстановить справедливость и без сомнения расстроились бы, если бы им не удалось это сделать, то Павлу было решительно все равно, будут ли когда-нибудь их планы приведены в исполнение или нет. Точно так же ему было все равно, когда распался Союз спасения, и все думали, что тайным обществом и надеждам что-то изменить в жизни страны пришел конец. Многие были недовольны, многие расстроены, а некоторые, вроде Ивана Якушкина, так и вовсе пришли в отчаяние, но Пестель оставался спокойным. Ему было лишь немного жаль, что больше не будет собраний, и он так и не станет главой настоящей революции. Но он отдавал себе отчет в том, что для него это не такое уж и большое несчастье. И точно так же потом, в 21-м году, когда на смену старому тайному обществу пришло новое под названием «Южное», Павел, в отличие от заново вступивших в него прежних соратников, не выказал особой радости. И здесь дело тоже было вовсе не в какой-то его особой выдержке, а просто-напросто в том, что он не был слишком уж рад. То, что теперь он снова может посещать собрания и спорить с другими заговорщиками, конечно, подняло ему настроение. Но Пестель знал, что вполне смог бы прожить и без всего этого. Поначалу собственное безразличие неприятно удивило его, но вскоре он привык к тому, что не испытывает никаких сильных чувств, и стал считать это своим достоинством, а не недостатком. Хотя окончательно убедился в том, что эта черта характера принесла ему одну лишь пользу, Пестель только в тюрьме. Там, в камере, в то самое время, когда арестованные вместе с ним соратники с трудом привыкали жить в тесном и холодном помещении без всякого удобства и с ужасом ожидали приговора, Павел тоже оставался спокойным и почти не страдал от темноты, мокрых стен и всей остальной гнетущей обстановки. Неудобства и даже холод не приносили ему особых страданий, как в прошлом обычная жизнь дома не приносила особых радостей. Ему было все равно, где спать, есть и предаваться размышлениям. Узнав на одном из допросов, что его и нескольких арестованных после неудавшегося восстания заговорщиков выдали полиции специально засланные в тайные общества агенты, Павел Иванович лишь пожал плечами. В обеих своих организациях он и сам пытался устроить все так, чтобы одни их члены следили за другими, и устроил бы, если бы все остальные его ближайшие товарищи не воспротивились бы этому слишком уж решительно. Тогда Пестель отказался от своей идеи, не желая раздоров внутри их кружка, решив отложить ее осуществление до тех времен, когда они добьются желаемого, и Россия станет республикой. Так какой же смысл ему был возмущаться тем, что император следил за своими подданными при помощи точно таких же методов? Грядущее наказание, если и вызывало у Павла страх, то лишь первое время, и совсем небольшой. Пестель слишком хорошо понимал, что новый царь обязан будет вынести им достаточно суровый приговор, и что сам он на его месте поступил бы точно так же. Наказание было неизбежным, а значит, переживать из-за него было бессмысленно. Так считал Павел. а потому оставался совершенно спокойным и в камере, и во время допросов в Зимнем дворце. Он точно знал, что его в любом случае приговорят либо к смертной казни, либо к длительной или даже пожизненной каторге. Но чем больше времени проводил он в тюрьме, тем сильнее становилось его безразличие ко всему, включая собственную участь. Когда экипаж остановился у моста, ведущего на территорию Петропавловской крепости, Пестоля вытолкнули наружу и зачем-то снова завязали ему глаза. Раньше конвоиры так не делали, но ему даже не пришло в голову спросить их, что изменилось на этот раз. «По привычке, наверное, завязали. Ну и ладно», — подумал он, медленно шагая по тюремным коридорам. Его привели в камеру, и он, без труда найдя на ощупь койку, улегся на нее, раздумывая о том, сколько времени осталось до рассвета, и есть ли ему смысл пытаться заснуть, чтобы дать своему телу хотя бы небольшой отдых. Лишь спустя несколько минут он вдруг понял, что повязка немного давит ему на глаза и что ее уже можно снять. Но даже после этого Пестель так и не смог заставить себя пошевелиться и развязать черный платок. Неудобство от повязки почти не мешало бывшему главе заговора против монархии. Ему было все равно. Глава 11. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. 1826 год. Желтый кленовый лист высох и стал таким хрупким, что Кондратий Рылеев боялся лишний раз взять его в руки. Было ясно, что он рассыплется в пыль от любого неосторожного движения. Ночью поэт клал его на пол в угол камеры. Днем иногда осторожно переносил на одеяло, но стихи сочинял все реже. Все, что ему хотелось написать, он уже создал в своем воображении и теперь даже не особо жалел о том, что у этих стихов никогда не будет ни одного читателя. Он, пожалуй, и не хотел, чтобы их прочитали другие люди, хоть его друзья и родные, хоть совершенно незнакомые. В них было слишком много личного, и они, как теперь очень хорошо понимал Рылеев, не пришлись бы по душе никому из его близких. Первые стихотворения, созданные им в камере при помощи листа, были похожи на то, что Рылеев писал раньше на свободе. Он мысленно обращался к своим друзьям, к тем, кто сидел в соседних камерах Петропавловской крепости, и призывал их не падать духом и быть сильными, стойко держаться во время допросов и не отказываться от своих убеждений. Потом ему все чаще стали вспоминаться убитые во время бунта соратники, и он начал сочинять стихи о них. Но эти произведения были уже совсем иными. В них звучало не только восхищение смелостью погибших товарищей, не только обещание всегда помнить о принесенной ими жертве, но и другие чувства, сперва даже не до конца понятные Кондратию Федоровичу. Поначалу ему казалось, что это просто скорбь по ним, но, сочинив несколько стихов об их героических смертях, он, наконец, разобрался в своих чувствах, и ему стало ясно, к этой скорби примешивалась еще и вина перед ними. Его собственная вина в их гибели. Следующие стихотворения полились из Рылеева рекой. Он то пытался оправдываться перед жертвами выступления Северного общества, то просил у них прощения, то доказывал самому себе, что ни о каком прощении теперь не может быть и речи. Эти стихи давались ему тяжело и вряд ли были хороши с точки зрения правил словесности, но он продолжал мысленно записывать на кленовом листе все новые и новые строки, а потом также мысленно зачеркивать их и заменять слабые и неудачные строфы новыми, более сильными и более правдивыми. Постепенно стихи, как ему казалось, становились все лучше, но и чувство вины перед всеми, кого не стало в день восстания, и кто теперь сидел в камерах по соседству с Кондратием, росло с каждым новым произведением, с каждой удачной рифмой. И в конце концов он создал самое лучшее, безупречное стихотворение, в котором полностью признавал свою вину во всех случившихся в тот день смертях. После этого Рылеев сочинил еще несколько других стихотворений, посвященных разным мирным предметам, лирических и даже романтических. Но все это было уже несерьезным баловством, и он прекрасно понимал, что настоящей поэзией эти последние его произведения не являются. Все самые главные стихи в своей жизни он уже написал, а то, что было после них, сочинялось просто по привычке, из-за того, что Кондратий не мог сразу остановиться. Но к этим последним стихам он уже относился как к посредственным и не имеющим для него никакой важности, и поэтому даже не пытался их запомнить. Зато самые главные свои произведения ему даже не пришлось специально заучивать наизусть. Они сразу же, как только он придумывал для них последние строчки, намертво въедались в его память, и если бы его попросили, он мог бы прочитать их в любой момент. Правда, просить его об этом было некому. Никто не знал о том, что он сочинял в камере стихи. В конце концов наступил день, когда в голову Рылееву не пришло ни строчки. Желание сочинять полностью сошло на нет. Он все-таки попробовал взять в руки служивший ему верой и правдой кленовый лист, но тот, словно специально дождавшись той минуты, когда он станет ненужным поэту, тихо хрустнул в его ладонях и неслышно осыпался на пол множеством мелких сухих кусочков, которые мгновенно смешались с толстым слоем серой пыли. В камере было темно, и Кондратию Федоровичу показалось, что они просто исчезли, так и не долетев до пола. Он глубоко вздохнул, закашлялся в затхлом тюремном воздухе и снова уселся на свою кровать. Все закончилось. Больше он не смог бы сочинить ни строчки. Больше ему вообще нечего было делать на этом свете. Какое-то время он сидел, не двигаясь и глядя в одну точку. Ему казалось, что прошло очень много времени, чуть ли не весь день, но когда он перевел взгляд на зарешеченное окошко, то обнаружил, что за ним стало лишь немного светлее, а значит, прошел в лучшем случае час. Впереди был длинный день, который надо было чем-то занять, но Рылеев понятия не имел, как еще он может убить время, находясь в камере. Ему не хотелось не только сочинять стихи, но даже просто думать о чем-нибудь, будь то воспоминания о прошлом или мечты о свободе. «А до вечера еще 12 или даже больше часов», — с ужасом думал Кондратий. «Да еще ночью я наверняка долго не смогу заснуть. А потом будет еще много других дней, таких же пустых, таких же бесконечных». Охватившая его при этих мыслях тоска была столь сильной, что Рылеев, не выдержав, вскочил с койки и принялся быстро расхаживать по камере туда и обратно, надеясь, что это придаст его ожиданию вечера хоть какое-то разнообразие. Но ходьба быстро ему надоела, и, кроме того, он почувствовал сильную усталость, словно все это время не сидел неподвижно, а делал какую-то тяжелую работу. Пришлось снова сесть и больше уже не вставать с койки до самого вечера. Так Рылеев и просидел без единого движения до того момента, как ему принесли ужин. Узник поел и снова занял прежнее положение на койке. Голубое небо за крошечным окошком слегка посерело. Наступила летняя, почти такая же светлая, как день, петербургская ночь. Но в камере все же стало довольно темно. Кондратий лег на бок и даже не стал накрываться одеялом. Ему вдруг стало лень шевелиться даже ради такого простого дела. Больше он не беспокоился из-за того, что ему нечем будет заняться все последующие дни. Наоборот, теперь он с тоской думал о том, что его могут выгнать из камеры на прогулку или повести на очередной допрос. Мысль о том, чтобы вставать и куда-то идти, стало вдруг пугать его еще сильнее, чем до этого перспектива безвылазного сидения в камере. Он пытался заснуть, но ему не удалось и это. Лишь на некоторое время Рылеев слегка задремал, однако вскоре его глаза снова открылись, и он понял, что забыться сном в эту ночь ему уже не суждено. Небо за окошком опять стало светлее, наступало утро. Впрочем, Кондратий вспомнил, что за пределами его камеры было лето, а значит, рассвет начинался очень рано, и еще хотя бы 3 или 4 часа никто не должен был его побеспокоить. А это было не так уж мало. Рылеев закрыл глаза и приготовился еще долго валяться на койке, не двигаясь и ни о чем не думая. Сколько ему удалось так пролежать, прежде чем в замке камеры заворочился ключ, он не понял. Чувство времени изменило узнику окончательно. Но небо было все таким же сумеречным и стало лишь еще немного светлее, из чего Кондратий заключил, что лежал он так недолго. И для чего он понадобился надзирателям в такую рань? «Выходите и побыстрее», — скомандовал вошедший в камеру надзиратель и положил на койку отобранный у него после заключения в крепость мундир. Рылеев медленно сел и, с трудом заставляя себя двигаться не слишком лениво, чтобы не вызвать недовольство стражника, принялся натягивать сапоги. Он уже догадывался, зачем к нему явился тюремщик и куда его сейчас поведут, но к своему огромному удивлению совсем не чувствовал страха. Ему просто ужасно не хотелось никуда идти. «Вот все и кончилось», — думал он, шагая по темным коридорам крепости. «Не будет никаких долгих лет скуки в тюрьме, все решится прямо сейчас. Еще немного, и я расплачусь за всех тех погибших, расплачусь за все, в чем виноват». Эта мысль немного взбодрила его, и он перестал расстраиваться из-за того, что ему не дали еще полежать в камере. Правда, выходить из крепости и ждать приговора у него по-прежнему не было никакого желания. Его вывели на улицу, и узник невольно зажмурился. Свет раннего, еще не яркого утреннего солнца показался ему слишком сильным после множества дней, проведенных в тюремной темноте. Не видя, куда идет, он споткнулся о подвернувшийся под ноги камешек и покачнулся, едва не падая. Конвоир остановился вместе с ним и терпеливо подождал, пока Рылеев выпрямится и сможет идти дальше. Это было так необычно, что даже безразличный ко всему Кондратий почувствовал удивление. Раньше стражники вели себя с ним без всяких церемоний, и если он, по их мнению, шел на допрос или на прогулку слишком медленно, могли и подтолкнуть, требуя, чтобы он двигался быстрее. Теперь же к нему словно бы стали относиться лучше. Уж не потому ли, что его просто-напросто жалели? Долго раздумывать над этим Рылееву не пришлось. Его провели по двору, где он еще недавно гулял, и нашел так пригодившийся ему прошлогодний кленовый лист, и снова завели в одно из темных помещений крепости. Они со стражником шли по узкому темному коридору мимо запертых дверей камер, а где-то впереди слышался шум нескольких довольно громко о чем-то говоривших голосов. Кондратию показалось, что среди них он слышит знакомые. Особенно выделялся в общем шуме громкий и резкий баритон Евгения Оболенского. Больше у него не осталось никаких сомнений. Всех заговорщиков для чего-то собирали вместе. И он хорошо понимал, что единственной причиной, по которой тюремное начальство стало бы это делать, было оглашение вынесенного им приговора. Первым из заключенных, с которым Рылеев столкнулся в узком коридоре, оказался Иван Якушкин. Он едва узнал его. Один из самых хладнокровных и жестоких членов общества, всегда ратовавший за то, что императора необходимо убить, шел, подталкиваемый конвоиром с опущенной головой, и казался совершенно смирившимся со своей участью. Увидев Кондратия, он лишь слабо кивнул ему и покорно зашагал дальше. Так же мрачно и безнадежно здоровались с Рылеевым и другие встреченные им соратники, одетые в мундиры, наброшенные поверх арестантской одежды. И один лишь Оболенский, которого он догнал перед самым выходом, оставался, как всегда, в приподнятом и насмешливом настроении. «Они глупцы!» — забубнил он, наклонившись к уху Рылеева, когда оказался рядом с ним. «Они не понимают, что если нас всех повесить, это им же самим выйдет боком. Они не понимают, что тогда все прогрессивные люди, все молодые, вся страна станет считать нас героями, мучениками за правду. Ты представляешь, сколько тогда возникнет новых тайных обществ, сколько людей продолжат нашу борьбу?» «Представляю», — с задумчивым видом протянул Рылеев. И поскольку на его лице не отразилось никакой радости от того, что в будущем у них найдется много последователей, Оболенский принялся еще более страстно убеждать его, каким благом обернется для России вынесенный им смертный приговор. «Если бы я не состоял в нашем союзе, но узнал о том, что было восстание, и что всех участников казнили, я бы только из-за этого тоже пошел в заговорщики, только потому что казнят у нас всегда тех, кто прав, потому что власть их боится, чувствует, что за ними правда, и боится до смерти. И другие люди будут так же думать, как я. Все лучшие, все те, кто желает России лучшего». «Ты прав», — все так же задумчиво согласился с ним Рылеев. «Именно так все и будет». «Так и не иначе», — подтвердил Евгений с довольным видом, посчитав, что Кондратий разделяет не только его мысли, но и радость от того, что в будущем все должно сложиться именно таким образом. Он хотел сказать еще что-то, но коридор внезапно кончился, и тюремщики вывели их с Рылеевым в другой двор, где уже собрались почти все бывшие заговорщики. Оболенский бросился к кадетам в расстегнутую меховую шубу и покрасневшему от жары Вильгельму Кюхельбеккеру, возле которого толпились еще несколько товарищей. Кондратий же немного замедлил шаг, чтобы отстать от своего слишком экзальтированного друга и не слушать его торжественных речей. С тем, что говорил его собрат по перу, Рылеев действительно был согласен, но сделанное им пророчество не радовало его ни в малейшей степени. «С нас и правда захотят взять пример, если приговор будет смертным», — повторил он про себя слова Евгения. «Посчитают нас героями и решат повторить наш мятеж. И опять будет стрельба по бунтовщикам и зевакам, будет множество новых жертв. А если заговор удастся, тогда убитых будет неизмеримо больше. Нет, выносить нам смертный приговор нельзя. Не ради нас нельзя, ради других людей, ради молодых идиотов, которые решат, что мы были правы, ради тех, кого они убьют». Рылееву хотелось прокричать эти слова в полный голос, так, чтобы их услышали и конвоиры, и те, кто будет зачитывать им приговор, и все до единого участники заговора. Но это было невозможно. Даже если бы Кондратий действительно высказал свои мысли вслух, его бы не поняли. Все бы решили, что он испугался смерти и что просит пощады таким хитрым способом, прикрываясь заботой о будущем России. Никто не поверил бы в его истинные намерения. Впрочем, если бы даже кто-нибудь и понял, что хочет сказать один из главных виновников едва не случившейся революции, это вряд ли бы что-нибудь изменило. Император, решавший их судьбу, точно не согласился бы с тем, что более мягкое наказание для желавших его свергнуть людей будет лучшим выходом, чем самый жестокий приговор. Или он все-таки это понимает и присудит нам заключение или ссылку? Снова охватили Кондратия сомнения и надежды, которыми он теперь ни с кем не мог поделиться. Хотя поговорить с остальными заключенными ему в любом случае больше не удалось бы. Позволив им немного побыть на свежем воздухе, конвоиры снова скомандовали им идти и повели всех участников восстания к очередному входу во внутренние помещения крепости. Рылееву оставалось лишь терзаться сомнениями и надеждами про себя, и он мучился ими всю дорогу до большого незнакомого ему зала, в который его в конце концов привели вместе с остальными приговоренными. Там их уже ожидали. Все тюремное начальство, несколько знакомых им по допросам следователей, члены Сената и Государственного Совета, несколько священников и еще какие-то господа, которых Кондратий видел впервые, но которые, несомненно, занимали очень важное положение в стране, выстроились перед длинным столом и внимательно следили глазами за входящими в зал заключенными. А тех начали выстраивать в несколько рядов перед ними, почти как зимой на Сенатской, — подумалось Рылееву, но поделиться этой мыслью с товарищами он тоже не успел. Вместе с осужденными в зал проник уже хорошо знакомый каждому из них священник Петр Мысловский. Рылеев заметил, как он приблизился к стоявшему неподалеку от него Ивану Якушкину и что-то быстро шепнул, наклонившись к нему. Тот в ответ еле заметно кивнул головой, а затем, когда Мысловский отошел в сторону, также быстро, украдкой прошептал что-то замершему позади него Оболенскому. Заинтересованный Кондратий на мгновение даже забыл обо всех одолевавших его тревожных мыслях и шагнул к Якушкину, который, в свою очередь, тоже начал незаметно продвигаться поближе к нему. «Отец Петр сказал, что нам сначала объявят смертный приговор, а потом помилуют», — быстро прошептал Иван, когда они с Кондратием оказались достаточно близко друг к другу. «Передай дальше, чтобы никто не пугался». Рылеев с трудом сдержал облегченный вздох. «Пусть их пугают, это они вытерпят, тем более, что Мысловский уже помешал этому плану. Главное, чтобы смертный приговор не привели в исполнение, чтобы их не сделали героями-мучениками». Поэт обернулся назад и встретился глазами с тяжело дышащим от жары Кюхельбеккером. Свою шубу он теперь набросил только на одно плечо, но ему все равно было жарко, и он то и дело смахивал крупные капли пота со лба. Рылеев подошел к нему вплотную и торопливо скороговоркой повторил переданные ему слова Мысловского. Вильгельм в ответ тоже быстро кивнул, и уже отвернувшийся от него Кондратий услышал, как он шепотом предупреждает о приговоре кого-то еще. Сам он больше никого предупредить не успел. В зал ввели последних заключенных. Двери с громким стуком захлопнулись, и гомон сотни голосов быстро стих, сменившись напряженной выжидательной тишиной. Министр юстиции Лобанов-Ростовский, занявший место во главе стола, взял в руки один из лежащих перед ним листов бумаги с многочисленными государственными печатями. Все происходило именно так, как предупреждал Мысловский. Вердикт зачитывался медленно и торжественно. Каждое из названных имен бывших заговорщиков сопровождалось полным перечислением их званий и титулов и завершалось объявлением об их лишении и приговоре к смертной казни, то через отсечение головы, то через четвертование. Заключенные слушали молча, но их лица оставались невозмутимыми. Отец Петр успел предупредить всех. Услышав свое имя и слово «четвертование», Рылеев тоже не дрогнул и не без злорадства отметил, с каким удивлением стали посматривать на него и на остальных приговоренных, стоявшие напротив них чиновники. «Все идет как надо. Все идет хорошо», — еще раз напомнил он себе, стараясь и дальше держаться спокойно. «Сейчас они заменят смертную казнь ссылкой или тюрьмой, и все закончится наилучшим образом, насколько это вообще теперь возможно». Через час, когда прозвучали все имена и присужденные им меры наказания, министр взял со стола другой указ. Заключенные, и без того ловившие каждое его слово, на мгновение перестали дышать. И уже в следующий миг каждый из них окончательно удостоверился в том, что священник знал правду об уготованной им участи. По залу эхом разнеслось сообщение о смягчении первого приговора. «Полковнику, князю Сергею Петровичу Трубецкому, даровать жизнь, по лишении чинов и дворянства сослать вечно в каторжную работу. Поручику, князю Евгению Оболенскому, даровать жизнь». Рылеев уже почти не волновался и даже начал ощущать нетерпение, когда в череде имен его друзей неожиданно прозвучало его собственное. «Подпоручик Кондратий Рылеев. Вместо мучительной смертной казни четвертованием, приговором суда, определенный за его тяжкие злодеяния, повесить». «Да нет же, нельзя этого», — мысленно закричал Кондратий, внешне оставаясь таким же хладнокровным. Только лицо его, и без того бледное, после полугодового заключения в камере, стало еще белее. А министр тем временем перечислял остальных бунтовщиков, для которых смягчение приговора означало лишь другой, чуть менее мучительный вид казни. Полковник Павел Пестель, подполковник Сергей Муравьев-Апостол, подпоручик Михаил Бестужев-Рюмин, поручик Петр Каховский. «Так нельзя», — обреченно повторил про себя Рылеев, уже понимая, что пророчество Оболенского сбылось. «Так нельзя», — продолжал он думать и после оглашения приговора, когда его снова привели в камеру, и еще позже, когда опять забрали оттуда и повели через уже знакомый двор крепости к одному из кронверков. «Так нельзя!» — пытался он закричать в самый последний момент, когда петля уже была накинута ему на шею, и еще через мгновение, когда он очнулся на земле, и боль во всем теле дала ему понять, что веревка оборвалась. «Вот же, смотрите! Это знак, что нас нужно оставить в живых!» — было его последней мыслью, которую он из последних сил пытался донести до палачей и конвоя. Но из горла у него вырвался только хрип, и он так и не смог произнести ни слова. «Проклятая земля, где не умеют ни составить заговора, ни судить, ни вешать!» — кричал рядом с ним Сергей Муравьев-Апостол, тоже сорвавшийся с виселицы. Хрипел и пытался что-то сказать Петр Каховский. «Да вешайте же их скорее!» — взвизгнул еще чей-то голос, и Рылееву окончательно стало ясно, что мечта Оболенского теперь исполнится, а сам он уже ничем не сможет этому помешать.